187. Май 28. Тело человека — его собственность, которой он может распоряжаться, правда, временное, но зато полное. Тело подчинено воле. Все процессы в нем происходящие можно регулировать ею или направлять. В случае заболевания или какого-либо неблагополучия, прежде чем обратиться к докторам или лекарствам, следует приложить собственную психическую энергию. Мысль при некоторой тренировке действует лучше всякого слабительного. Бессонница легко преодолевается путем сосредоточения на сердце. В случае выпадения волос, расчесывать их прежде гребенки следует пальцами обеих рук, быстро, одна с другой, проводя от лба до затылка. В случае боли в заболевшее место или орган посылается заряд, или ток, или луч психической энергии, который и жив только всякий организм. Долгий опыт и привычка делают то, что обыватель назвал бы чудесами. Можно лечить и себя, и других. Себя легче, если ее призвать, и лучше без всяких лекарств, за исключением указанных нами. Мысль, призванная к действию, будет выполнять свое назначение. Осознайте силы свои и пользуйтесь ими. Они даны человеку для самого широкого применения, но во благо. Многие применяют энергии свои во зло, но вы сильнее, ибо действуете не бессознательно, как они, но сознательно и во благо, и в единении с иерархией света. Не удивляйтесь, что иногда энергия кармы будет являть ярое противодействие. Ее преодолевать трудно и не всегда допустимо, но, идя со мной, вы уже не раз побеждали светило. Безгранична сила огненной энергии, когда призвана сознательно. Пользуйтесь ею.